Он ожидал услышать про одно из мест вроде Саидхара, но Юрик сказал, будто через силу. «Вьюр танка пале. Княжество такое. К югу от осевого меридиана, между Лазоревым морем и дикой равниной. Здесь, в загадочном доме, при этой ненатуральной луне, после всех странных событий, что уже случились, можно было поверить и не в такое. К тому же Валентин чуял, Юрик не врет. Другое дело, может, мальчишка придумал себе сказку и сам поверил в нее на 100%. Валентин спросил осторожно. «И что? С той поры ты так и не вернулся в свое княжество?» «Ну почему же?» Юрик оживился. Сел на подоконник верхом. Одна нога в комнате, другая снаружи. «Осенью учитель прислал за мной, потому что...» Он опять угас, заговорил в полголоса. «Отец умер. Мне надо было заступать на княжение». «Вот оно что. Значит, тебя недаром дразнили князем те ребята. Чуть не сорвалось у Валентина». Юрик понял моментально. «Ну да, как-то просочилось это. Слух, кто я такой. Но они, конечно, не думали, что это по правде, не верили. Да ведь и вы не верите». «Как же тебя зовут?» Он тихонько посопел опять. «Так и зовут. Верховный князь Юр Танка». Валентин как бы провалился в воспоминание о машине, о странном фильме, который машина пустила задом наперед и стерла потом. Это было как падение во сне, как жутковатая догадка. «Князь, а было в твоей жизни такое? Две конницы мчатся по дикому полю друг на друга, а ты идешь между ними, пеший, маленький, с белой шапкой в руке». Он ощутил, как не только телом, всеми нервами дернулся к нему Юр Танка. «Было. Это был мятеж. Они изрубили бы друг друга, все до одного. Я был на холме. Соскочил с Дики, это моя лошадь. Побежал между ними, шапку поднял. Древний такой обычай». «Как же ты уцелел?» «Они не посмели. Передние остановили коней, хотя задние напирали. А я стою полумертвый от испуга. Рыжий медведь подъехал, бросил меч. Делай, князь, что хочешь. Я говорю, ступай, я после решу». «И что решил?» «А что я мог сам-то? Учитель всегда советовал. Он был самый главный маг во всей округе. Он всегда говорил, если есть хоть капелька возможности, не убивай, потому что никому неведомо, будет ли душа человеческая в другой жизни счастливее, чем в нынешней. Ну, я и сказал медведю, живи с миром, служи, как служил отцу». «И он не предал потом?» «Медведь-то? Не, Валентин Валерьевич, а вы откуда знаете? Ну, про этот случай на поле». «Из компьютера. Темная история, совершенно непонятная. Может, ты объяснишь?» Он поведал про все, что было с машиной и фильмом. Юрик, верховный князь Юр Танка, сидел, уперевшись ладонями в освещенный луной подоконник, и покачивал ногами. А когда Валентин кончил, он сказал. «Ну... тут, наверное, такая штука. Машина приняла вашу программу, но дополнительно зациклилась на идее многовариантности. Принялась писать самый реальный вариант и вычислила это событие. С мятежом. А может, ее энергополе как-то срезонировало с полем нашей грани? Есть целая наука, теория совмещенных полей. Вот и начала машина ломиться в наше пространство. Когда кристалл неспокоен, бывают всякие аномалии». «Ну, если так, Юрик... вот еще что непонятно. Ты не обижайся, я тебе верю, но как-то не стыкуется. Если судить по фильму, княжество-то у вас такое... луки, копья, мечи. В общем, похоже на средневековье». «Да, так и есть», — охотно отозвался Юр Танка. «Чего тут обижаться?» «А ты, князь, сам-то не отрок феодальных времен, а? И даже не наш современный, а, можно сказать, мальчик из будущего. Кино с таким названием было. Вон какие теории знаешь, и, если верить, сквозь пространство ходишь». «Это верно», — со вздохом согласился верховный владыка и опять поболтал ногами. «Но я ведь не только князь, я еще ученик школы пограничников». «А это что такое?» «Это... тут надо опять долго объяснять». «А ты попробуй, у тебя хорошо получается». «Смеетесь, да?» — слегка насупился он. «Да что ты, я серьезно. Если я что не так говорю, то это от удивления, столько всего открывается. Был мальчик Юрик, и вдруг... — А я и есть мальчик Юрик, — простодушно сказал князь Юртанка. — В школе меня так и зовут. А школа — это... В общем, она расположена в узелке. Сейчас объясню. Вот если представить себе кристалл, то у него есть ребра на стыках граней, верно? А в пространственно-временной структуре Великого Кристалла эти ребра образуют осевые меридианы. И на них, как бусинки на нитках, в разных местах нанизаны сгустки многомерных полей. Это очень сложные поля. В них, будто в зародышах, запрограммированы все свойства кристаллической вселенной. И потому в тех местах всегда есть что-нибудь такое. Ну, например, в Реттерберге храм девяти щитов, на якорном поле застава Кронверк, в поселке Луговом станция по изучению совмещенных пространств, а в Новоертышском заповеднике есть обсерватория сфера, в ней тоже изучают, ну, все такое. И при ней школа пограничников. А пограничники — это те ребята, которые умеют преодолевать межпространственные барьеры, то есть границы между пространствами.